Второе. Гностики. В учении гностиков, распадающихся на многообразные секты, основу образуют сходные определения. Господин профессор Неандер очень учено собрал и подробно обработал отрывки из их произведений. Некоторые формы гностицизма соответствуют тем, которые мы указали выше. Целью их стремлений было познание, поэтому они и названы гностиками. Одним из самых выдающихся гностиков является Василит. У него также первым является неизреченный бог Эн-Соф Кабалы. Он, как у Филона, есть сущее, сущий, безыменный, то есть непосредственное. Вторым является дух Нус, первородный, называемый также Логос, мудрость София, приводящая в действие, а в более частном определении – справедливость и мир. Затем следуют определенные далее начала, которые Василит называет архонтами, главами царств духов. Основным в этом движении является опять-таки возвращение – процесс исправления души, экономия очищения. Душа должна снова возвратиться из материи к мудрости, к миру. Первосущность носит в себе сокрыто, замкнуто все совершенства, но носит их лишь в возможности. Только дух первородный есть первое откровение сокрытого. И все сотворенные существа также могут сделаться причастными истинной справедливости и порождаемому ею душевному миру лишь посредством связи с Богом. Это первое гностики, например, Марк, называют также немыслимым и даже несуществующим, тем, что не переходит в определенности, одиночеством и чистой тишиной. Вторым же, следующим за этой первосущностью, являются идеи, ангелы, эоны. Их гностики называют понятиями, корнями, семенами частных полнот, плодами. Каждый эон носит при этом в себе свой собственный мир. У других гностиков, например, у Валентина, первое носит также название завершенного эона в невидимых и не могущих быть названными высотах, или называется неисследимым, первоосновой, абсолютной бездной, в которой все существует как снятое. Они называют его также тем, что существовало еще до начала, до Отца. Деятельный переход единого они называют раскрытием, развертыванием этой бездны, и этот дальнейший процесс называется у гностиков также действием непостижимого, которым он делает себя постижимым. Это постижение мы встретили также и у стоиков. Понятие суть эоны, частные развертывания. В Второе начало называется также ограничением, а поскольку жизненное развитие понимается гностиками более определенно как развертывающееся в противоположности, это развертывание определяется ими как нечто, содержащееся в двух началах, выступающих в форме мужского и женского начал. Одно есть исполнение другого. Каждое из них имеет свое дополнение в другом. Из их соединения, которое лишь и есть реальное, получаются наполнения. Совокупность этих наполнений составляет вообще мир эонов, общее заполнение бездны, которое поэтому, поскольку различное в ней еще пока что запечатлено, сокрыто, называется также гермафродитом, мужчина-женщиной. Это нечто сходное с той теорией, которую, как мы видели выше, задолго до гностиков выдвигали уже пифагорейцы. Птоломей приписывает бездне два соединения и два разделения, которые предполагаются проходящими через все существующее волю и разумение. Здесь появляются запутанные пестрые формы. Основное определение остается, однако, повсюду одним и тем же, и главными формами являются бездна и раскрытие. Откровение, полученное с небес, гностики понимают также как славу Божию, как небесную мудрость, которая сама есть некое созерцание Бога, как непорожденные силы, которые, находясь вокруг Него, сами излучают ярчайший свет. Этим идеям гностики преимущественно дают название Бога, который поэтому и называется ими многоименным демиургом. Это явление, определение Бога. Все эти формы получают у гностиков характер смутных представлений, но имеют, однако, своим основоначалом одни и те же определения, и лежащая здесь в основе всеобщая потребность представляет собою как раз некую глубокую потребность разума, а именно потребность определить и понять существующее в себе и для себя как конкретное. В мои намерения, однако, входило только упомянуть вкратце об этих формах, чтобы указать на их связь со всеобщим.